Я посмотрела вниз. Ну вот, чего и следовало ожидать. Ремешок этой дурацкой обувки растер ногу до крови. «Ой, бедняжка», — сказала Шеба. «Новые, да? Сейчас принесу пластырь». «Право не стоит. Глупости я мигом». Шеба испарилась. Ричард криво усмехнулся. «Ох уж мне эти дамы с их шпильками! Какие там шпильки!» Бэш тоже обожала носить высоченные каблуки, — гнул свое Ричард. Пока однажды в погоне за автобусом не заработала трещину лодыжки. Тут уже я топнул ногой. «Ха! Благо, у меня-то обе были здоровы!» Короче, заставил ее носить сабо. После недолгой паузы он продолжил. «Лично я не вижу никакого смысла в высоких каблуках. Говорят, походка на них у женщин эдакая сексуальная, верно? Спина выгибается, попа оттопыривается. Замечательно. На ум сразу приходят краснозадые павианы». Ричард умолк. «Налью-ка я себе стаканчик, пока мы ждем ваш херес». Шеба вернулась с Марсалой и упаковкой пластырей. Следом за ней вошла 17-летняя Полли, угрюмая, но довольно хорошенькая, с кудрявыми волосами, как у отца, и тонким, гибким телом матери. «Полли, познакомься, это Барбара, моя подруга с работы», — представила Шеба. «Здрасте», — процедила Полли, стрельнув меня взглядом. «А это зачем?» Она кивнула на пластыре в руке Шебы. «Барбара ногу растерла». Полли уставилась на мою кровоточащую ступню. «Фу!» «Полли!» С вялым укором буркнул Ричард. Шеба протянула мне пластыри и туалетную бумагу, вытереть кровь с ноги. «Мне водку с лимоном, па!» Полли с утробным вздохом плюхнулась на диван. «Ладно», — снисходительно отозвался отец, явно потакающий ее капризом, и улыбнулся мне. «Дочь у меня законченная алкоголичка». «Ты сейчас экзамены сдаешь, Полли?» — спросила я, согнувшись, чтобы заняться ногой. «Справляешься?» Кровь пропитывала бумагу, но ни в какую не останавливалась. «Легко!» — скучающе протянула Полли, демонстративно пощипывая волоски у себя на руке. «Полли!» — воскликнула Шеба. «А что?» — огрызнулась та. «Что я, по-твоему, должна была сказать?» То ли хамство дочери выбило Шебу из колеи, то ли она предпочла не раздувать скандал, во всяком случае продолжение не последовало. Я хмыкнула, показывая, что не в обиде, хотя, конечно, оскорбилась. То, что я сейчас скажу, прозвучит дико в устах учителя с многолетним стажем, но факт есть факт. Контакты с молодым поколением — не моя стихия. Я чувствую себя уверенно только в школьном классе, где правила поведения, независимо от того, выполняются они или игнорируются, обозначены со всей четкостью. В любой же иной обстановке я просто теряюсь. Но не дается мне тот небрежно грубый стиль общения с детьми, который нынче стал модным.